Глава 22. «Я не понимаю», — прошептала Эврил. Люк присел рядом с ней в кресло после съеденного обеда и оперся головой о резную спинку, испустив сытый вздох. «Секс насытил его или еда?» — подумала она. «Возможно, и то, и другое. Что же ты не понимаешь? Можешь не говорить шепотом, никто тебя не услышит». «Я думала, мы можем заниматься любовью один или, возможно, два раза в день. Я не могу понять, как мы занимаемся этим непрерывно». Она постаралась повысить голос, но по-прежнему стеснялась говорить о таких вещах за пределами спальни. Люк повернул к ней голову и улыбнулся ленивой, довольной улыбкой, значение которой она уже понимала. «Я истощил твои силы». «Нет, не все. Я все еще... Это все так неожиданно и прекрасно. Она не знала прежде, что говорить о любви можно без слов, одним телом. Ты все еще хочешь повторения?» Покраснев, она кивнула. «Как можно этого не хотеть? Разве что устав настолько, чтобы упасть от истощения. Однако можно сгореть от разочарования, если придется остановиться». Люк скользнул вниз, оказавшись в кресле, и расстегнул брюки. «Если ты хочешь еще...» «Конечно, она хотела еще, но не в столовой, в кресле. Слуги!» «Они не придут, пока мы не позвоним». Он освободился от своей одежды. «Сядь ко мне на колени и обхвати мои бедра ногами». «Я буду сверху?» «Тогда ты сможешь двигаться так, как пожелаешь, делать это медленно и неглубоко. Я не хочу причинить тебе боль, Эврил. Ты еще так неопытна в этом». «Но не настолько, чтобы не справиться без твоей помощи», — подумала она, торжествующе глядя на него сверху вниз. Она осторожно направила его в себя и почувствовала, как слезы выступают на глазах. Настолько все было великолепно. Она смахнула их, чтобы он не подумал, что ей больно, и наклонилась поцеловать его. «Люблю тебя», — промурлыкала она, коснувшись его губ. «Бесконечно». «Тебе лучше сегодня остаться дома», — сказал ей Люк на следующее утро за очень поздним завтраком. «Я посещу несколько клубов и узнаю, есть ли какие-то слухи о твоем исчезновении. Не думаю, что Брэдден подозревает меня, и не будет вреда, если он увидит меня в свете, как прежде». «Я понятия не имею, как он будет реагировать», — сказала Эврил. «На самом деле он будет в ярости, безжалостен, когда поймет, что потерял так много денег». «Будь осторожен», — добавила она, — «что, если он разослал агентов на поиски?» Но Люк только улыбнулся в ответ и потянулся за кофе. Грейс благополучно вернулась со своими пожитками и сообщила, что горничная леди Кинсбери, Финч, сказала, будто мисс Хейден лежит в спальне с сильной головной болью. «Она заперла дверь в эту спальню, и ключ от нее держит при себе», — добавила Грейс с озорной улыбкой. «По ту сторону дома существовал реальный мир», — напомнила себе Эврил, — «и Люк должен продолжать жить в нем, когда она уйдет». «Я должна была спросить прежде», — сказала она сокрушенно, — «как прошел твой доклад в Адмиралтействе?» «Верю, что ты хотела. Там заинтересовались моими методами анализа, которые я использовал, чтобы выследить источник утечки. Они хотят обучить этим методам группу лейтенантов, занятых в разведке». «Это же хорошо», — сказала Эврил. Его рот искривился. «Разве не так?» «Это лестно и означает, что они не намерены тотчас отправить меня на край света». «Конечно, нет». Холодный узел внутри ее обратился в камень. «Это означает, что ты можешь продолжить ухаживание за мадемуазель де ля Фалле». Люк поставил чашку. «Я не могу ухаживать за женщиной, пока я с тобой. За кого ты меня принимаешь?» «За человека, который хотел любовницу», — ответила Эврил. «Ты ведь намереваешься завести любовницу, когда женишься, разве не так?» «Да, я, да, намереваюсь, спустя несколько месяцев, если все еще буду в этой стране». «Так в чем отличие?» «Ты — отличие». Он нахмурился, глядя на нее, и она ответила ему прямым взглядом. «Не спрашивай меня, почему. Я не знаю». Люк отодвинул стул и поднялся. «Просто это не кажется мне правильным». «Неужели менее лицемерно завести любовницу после женитьбы и принятия обетов, чем завести ее, просто ухаживая за женщиной и давая ей косвенные обещания?» «Проклятие, Эврил! Вряд ли тебе стоит толковать о высокой морали!» Он шагнул к двери. «У тебя был контракт с Брэдденом, который ты пустила по боку, если не ошибаюсь». «Контракт был у моего отца. Я не давала никаких обещаний выйти за Брэддена. И ты прекрасно знаешь, почему я не могу сделать этого, хотя мне и не нравится нарушение контракта». «Перестань говорить, как торговец». Он подошел к ней. «Речь не идет о какой-то хладнокровной сделке». «Нет?» Она обнаружила, что стоит на ногах. «Так всегда было. Любовница отдает свое тело за деньги. Разве не так? Ты знал это очень хорошо еще тогда, на селе. Ты сказал, что щедр со своими любовницами, помогаешь им. Как бы ты искал жену, скажи я тебе тогда. Да». Он раскрыл рот, но она продолжала. «Ты продолжал бы ухаживать за мадемуазель де Ле Фале, зная, что у тебя уже есть любовница, и это неотъемлемая часть такого брака. И что изменилось?» «Проклятие, не знаю», — сказал Люк, остановившись перед ней. «Но так и есть». «Тогда остается надеяться, что ты лучше разбираешься во вражеском подполье, чем в отношениях». Он схватил ее за плечи и поцеловал, хотя и был в ярости. Она чувствовала это, и возбуждение вспыхнуло в ее крови. Что на нее нашло? Он покачнулся на пятках, отпустив ее. Она поняла, что кипит от желания и волнения. Всю жизнь она старалась вести себя достойно, покорно, избегая конфликтов, как чумы. Теперь все ее существо восстало. «Ты зверь!» Желая спровоцировать его, она схватила первое, что попалось ей под руку. Это оказался кофейник. К ее удивлению, Люк рассмеялся. «Отличное поведение для любовницы. Тебе стоит поискать что-то более ценное, а когда разобьешь, выпросишь у меня еще более дорогую вещь». Он успел пригнуться, когда что-то пролетело мимо его головы, разбившись о дверь. «Что ж, по крайней мере, эта ваза была пуста и не облила меня с ног до головы». Происходящее ее забавляло, и волнение постепенно улеглось. Эврил прижала ко рту ладони. «Ничего себе! Она ведет себя, как девчонка-сорванец, а он смеется, будто все шутка». Она любила его, но была для него женщиной, для развлечений, предсказуемой и склонной к сценам. Потрясенная, она чувствовала, как горячие слезы текут по ее лицу, но не останавливала их. «Эврил!» Под ногами Люка захрустели осколки разбитого кофейника. «Перестань! Ты же не плачешь! Ты никогда не плачешь!» «Это не я плачу!» — сказала она. «Это слезы не унимаются!» Он потянулся к ней, но она сложила руки на груди. «Уходи! Пожалуйста, уходи!» Люк попятился к двери, не решаясь оставить ее плачущую, но он не знал, как утешить ее, что сказать, чтобы не навредить, как так случилось, что их неспешный завтрак сиборитов перерос в такую сцену. Он решил, что это его вина, взял шляпу, перчатки и покинул дом. Правда, продолжать ухаживание за графиней Луизой он тоже не хотел. Пересекая по диагонали Грин-парк, чтобы выйти на Сент-Джеймс-стрит, он ломал голову, почему Эврил не удовлетворена его верностью. Он уделял ей все внимание на протяжении 2 недель, и казалось, ей это нравится. Но что-то было не так. Пролегла тончайшая трещина. В чем причина ее слез? Она столкнулась с куда худшим, чем ссора за завтраком, неприятностями на острове Святой Елены, и все же он никогда не видел ее слез. Почему он не понимал женщину, с которой делил постель? Пока он шел, сердце его успокаивалось, мысли упорядочились. Она разделила с ним постель. Он получил то, что хотел, но какой ценой? Погубил ее. То, что она наслаждалась любовью, не имело значения. Он погубил ее. Но я согласился ей помочь, оправдывался внутренний голос, но Люк отмел этот аргумент. Теперь, не страдая от похмелья, удовлетворенный, он ясно понимал, что должен устроить ее, купить ей все необходимое и защищать до тех пор, пока не отчалит корабль. И он не должен касаться ее даже пальцем, как бы они оба этого не хотели. Люк почувствовал себя больным, больным чувством вины, больным осознанием того, что как только он оставит ее в покое, мгновенно пожелает вновь ласкать ее и заниматься с нею любовью до изнеможения. Он понятия не имеет, как остаться в здравом уме, когда она уйдет. Прогулка была достаточно долгой, и он смог восстановить видимость спокойствия, когда достиг Уайт-Сити. Какая удача, что первым человеком, которого он встретил, был лорд Брэдден. «О, Брэдден, как хорошо, что я вас встретил! Я надеялся на это!» — сказал Люк приветливо, хотя в своем воображении, схватив его за горло, разбивал ему голову о драгоценный мраморный пол. Брэдден обернулся с нахмуренным лицом, которое помрачнело еще больше, когда он увидел, кто обращается к нему. «Это вы в самом деле?» «Да, хотя, кажется, сейчас не самое удобное время обсудить фарфор. Кажется, вы чем-то расстроены». «Вы хотите говорить сейчас о фарфоре? Это что, шутка?» «Может быть, и подделка», — сказал Люк. Брэдден помрачнел, увидев его. Не исключено, что он подозревает Люка в причастности к побегу Эврил. «Я не обращался к Майсону и подумал, что...» «Провались в пекло этот Майсон!» С этими словами Брэдден прошел мимо. «Он в чертовски плохой форме», — заметил Перси Фултон, прохаживаясь возле швейцарской стойки. Он тотчас присоединился к Люку, стоило тому войти в библиотеку. Он бродил тут вчера вечером, как медведь с головной болью, и вернулся сегодня утром, выспрашивая всех, не видел ли кто вас. Я предложил ему отправиться к вам домой, и он в ответ едва не откусил мне голову. Теперь же, когда нашел вас, разговаривать не желает. Чем вы так ему насолили? Я всегда готов быть... «Секундантом, вы знаете, джентльмен не должен сносить обиду». «Это недоразумение, вот и все. Но благодарю». Люк отошел от него, чтобы взять номер «Таймс». Итак, Брэдден сложил 2 и 2 и в итоге вышел на некоего военно-морского офицера. Не стоит недооценивать противника и забывать о том, что Эврил обручена, если он не хочет... привести этого человека прямо к порогу дома. Правда, говоря бесстрастно и беспристрастно, он бы не возражал, если бы Брэдден стал случайным свидетелем того, как на рассвете он наносит урон репутации Эврил. Полчаса спустя он обнаружил, что постоянно думает только об Эврил, а не о том, как защитить ее от Брэддена. Чувствуя беспокойство, он вышел, петляя по улицам. Он свернул во двор своего дома и поймал краем глаза какое-то движение. Человек в темной, невзрачной одежде прошел по дальней части двора и вышел на улицу. В нем не было ничего необычного, но Люк насторожился. Он понял, что его выследили. «Кто это был?» — спросил он смотрителя. Дженкс покачал головой. «Не имею представления, капитан. Я отходил, только пара минут как вернулся». «Хьюз», — сказал Люк, оказавшись в своих апартаментах. «У меня трудности. Тебе по вкусу игра в прятки? Должно быть, это забавнее, чем начищать ваксой ботинки по утрам, капитан», — Слуга начал развязывать свой зеленый суконный фартук. «Каков план?» Через полчаса Люк возвращался из Олбани неспешным шагом. «Если следящие за ним потеряют его из виду, так им и надо. В нижней части улицы Сент-Джеймс, перед дворцом из красного кирпича эпохи Тюдоров, Люк открыл дверь магазина «Братья Берри и Ред» и оказался в благоухании воска, кофе и вин. «Капитан, с возвращением!» — за прилавком появился торговец. «Вы здесь, чтобы оставить груз или заполнить трюм?» «Последнее», — сказал Люк, проходя мимо раскачивающихся весов для кофе. «Мои запасы бургундского плачевно малы». «Его не так-то легко добыть сейчас, как вы, не сомневаюсь, знаете». Торговец, качая головой, повел за собой Люка по лестнице в подвал. «Мы скупаем то, что остается у мелких виноделов, но, конечно же, не приобретаем ни капли контрабандного вина». «Разумеется, ни капли». Люк сделал паузу и осмотрел стеллажи, мимо которых шел. За его спиной прозвенел дверной колокольчик. Кто-то вошел. «Боюсь, у меня длинный список. Хамфрис». Внизу лестницы появился Хьюз с чемоданом в руках. Сидевшему в погребе юноше Хамфрис сказал: «Присмотри за прилавком, Джон. Я какое-то время буду здесь с капитаном де Оне». Молодой человек положил счетную книгу и поднялся по лестнице. Люк снял фрак и панталоны, переоделся в бриджи оленьей кожи, пальто для верховой езды и шляпу с низкой тульей. Затем последовал за виноторговцем через лабиринт подвалов к другой лестнице. «Сюда, сэр!» Хамфрис с усилием открыл тяжелый люк. «Пикеринг Плейс». «Благодарю вас. Через несколько дней вы получите распоряжение». Люк быстро пошел по узкому проходу обратно к Сент-Джеймс, свернув к Пелмел и подозвал жестом извозчика. Эврил вызвала горничную и извинилась перед ней за состояние ковра в столовой. Девушка Полли, казалось, была удивлена этими извинениями и спокойно занялась своим делом, подбирая с пола осколки, вынимая их из густого коврового ворса. Предположительно, такие истерики вполне в духе содержанки. Эврил закусила губу. Она именно ею и была, с погубленной репутацией, изгнанная из приличного общества. Нет смысла обманываться, убеждая себя в том, что это просто идиллия с человеком, которого она любила. Она продала ему себя. Тот факт, что Люк, казалось, любит ее, не имеет значения. Он вполне доволен, и это своего рода финансовая операция. Чего она ждала? Что он откажется запятнать свои чувства деньгами? Люк ушел из дома уже достаточно давно. У него свои дела, и нет необходимости спешить к любовнице, закатывающей ему сцены за завтраком. Пообедав и около часа проведя за шитьем, она вызвала Грейс. «Я хочу выйти на улицу». «Это разумно, мисс? Что, если кто-то вас узнает?» «Когда я буду в карете с опущенной вуалью? Как прикажете, мисс?» Обе, спустив глубокие траурные вуали, вышли на тротуар. «Вон там извозчик», — сказала Грейс. Но тут из-за угла вышел какой-то мужчина. «Хорек!» «Добрый день, мисс. Запрыгивайте. Куда мы едем?» «Мы?» Рядом с ней заняла оборонительную позицию Грейс, выразительно держа зонтик. «Капитан сказал, что я должен сопровождать вас везде, мисс. Что сказать кучеру?» «Вокруг Гайд-парка», — наугад сказала Эврил и села в экипаж. «Мисс Хейден, все в порядке, Грейс. Я знаю этого человека». Феррис уселся на сиденье напротив нее и внимательно смотрел в окно, когда экипаж тронулся с места. «Когда капитан велел тебе сопровождать меня, мне он ничего не сказал». «В полдень. Около того. Явился в пивную моей тетке. Мы все там сидим, пока он нашими помилованиями занят. Решает, кого на какое судно. Сказал, что есть один господин, который желает вам навредить, чтобы мы, значит, проследили». Он приоткрыл борт своего бушлата, показав ей целую коллекцию ножей и небольшую дубинку. «Вы ничего не бойтесь». «Чувствую себя в полной безопасности», — сказала Эврил. Сознание ее замирало при мысли о том, чем закончится стычка между Брэдденом и Харьком. «Так в той пивной вы все собрались?» «Ну да, Тапс и Донкинс следят за квартирой капитана, чтобы узнать, кто следит за ней, а Бык ходит за самим капитаном, чтобы узнать, кто следит за ним». Харек был одет на удивление чисто и опрятно, хотя его щербатая улыбка выглядела как никогда сомнительно. «Что они сделают с теми, кого поймают?» «Продадут тем, кто силком людей на флот вербует. Хороший тут парк, правда?» Он откинулся на сиденье. Экипаж быстро двигался вдоль гайд-парка, но глаза Харька внимательно следили за всем, что происходило на улице, и Эврил ни на мгновение не поверила, что он так спокоен, как притворяется. Рядом с ней сидела Грейс, крепко сжимая зонтик. Она не собиралась поддаваться успокаивающему движению экипажа, но отчасти поддалась очарованию новых событий. Харек обмолвился, что Брэдден устроил слежку за Люком. Сейчас тот в опасности, и единственное его средство защиты — команда отпетых негодяев с острова. Люк осторожно повернул ключ в двери дома на Хафмун-стрит. Опыт подсказывал, что если любовница приобрела вкус к метанию предметов, то, скорее всего, она его сохранит. Топот бегущих ног заставил его приготовиться к защите. Но Эврил, распахнув дверь гостиной, бросилась ему на грудь ничем не вооруженной. «С тобой все в порядке?» Она посмотрела ему в лицо, и волнение начало ослабевать. «Слава небесам, да! Я так волновалась, когда Харек рассказал мне о Брэддене!» «Брэдден может отправляться в пекло», — сказал Люк и поцеловал ее бережно. «Жизнь сама по себе невероятно сложна, но это прекрасно!» «Да, но откуда он узнал?» Эврил, прозовевшая от удовольствия и взволнованная объятиями, увлекла его в гостиную. Как легко она вошла в роль, и как легко она прекратит ее играть. «Он же не идиот. Он знает, что тебя скомпрометировал какой-то морской офицер. Единственным морским офицером, который уделял тебе внимание в Лондоне, был я. Он прикинул, что меня не было в городе сколько-то времени, и никто не может сказать определенно, где я был. Можно сказать... Я вернулся одновременно с тобой. Она мгновенно побледнела. Эврил, нет причин волноваться. Вся моя команда защищает тебя. Я беспокоюсь не о себе. Она повернулась к нему, страстно выкрикнув это, и у него перехватило дыхание от неведомого чувства. Не похоть или вожделение, хотя я не тоже, но что-то теплое и глубокое из глубины души, от всего сердца. Озадаченный этим, он взял ее руки в свои, но она сжала их на груди. «Он может навредить тебе, он мстителен и расчетлив, он может убить тебя в каком-нибудь темном переулке или отправиться в Адмиралтейство и устроить неприятности там. Я должна уйти, сейчас же, только через мой труп. Этого я и боюсь, тупица!» Люк нахмурил брови, ему нужно было отвлечь ее. Притом быстро. «Я мог бы напомнить, что ты моя любовница, и я вправе ожидать послушания и уважения. Ты уже дважды целилась мне в голову, погубила рубашку, лучшее пальто не восстановится никогда, а тот кофейник саксонского фарфора был из Дрездена. Теперь же ты еще называешь меня тупицей. Боюсь, тебя стоит наказать». «Что? Ты же не хочешь? Нет!» Эврил издала протестующий вопль, когда Люк подхватил ее на руки и перебросил через плечо, как это было тогда, на берегу. На этот раз, болтаясь вниз головой, она боролась, колотя его кулаками по ягодицам и бедрам, пока он нес ее в спальню. Но все бесполезно. Сев на кровать, он скрутил ее так, что она оказалась лицом на его коленях. «Отпусти меня, ты, зверь! Ты не смеешь меня бить! Я буду... я...» Прохладный воздух коснулся ее бедра, ягодиц, затем мир погрузился во тьму. Это взлетели и опустились на ее голову юбки. Большая теплая ладонь накрыла ягодицы, затем подняла ее в воздух и положила на кровать. Люк начал ее щекотать, пока она не зашлась от смеха. «Ах ты, зверь!» — прошептала она, когда они, наконец, утомившись, легли рядом. «Я знаю. Хочешь ли ты еще зверства?» «Да, пожалуйста», — сказала Эврил. «Я без ума от него».